Слезы лились, не переставая. Катя не знала, как это объяснить, но она вдохновенно плакала настоящими слезами о своей судьбе только здесь, работая, никогда наедине с собой. Часы-то были не золотые, конечно, серебряные, но виртуозно позолоченные семипалым. А проба, она проба и есть, кому надо, смотрите. Вдавленные крошечные циферки. Кто там их разберет без лупы? Тут появлялся Слива, приценивался, крутился рядом и опять пропадал. Затем возникал Пинц, длинный, в сером пальто, на шее тот же красный шарф. — Что вы, красотка! Этим часиком 1000 классная цена! — Бессовестные! — негодовала старуха. — Звери! Барыги проклятые! Так и норовят обобрать! Катя с заплаканным кротким лицом твердо стояла на своем. Пролог был окончен. Начиналось действие. Слива и Пинц кружили по толкучке, выбирая жертву. Искали фраера. На базар по воскресеньям приезжали пригородные. Продавали мясо, фрукты, мед со своей пасеки. Заколол, скажем, хозяин кабанчика. Привез продать на Кизяковку. Часам к двум, глядишь, расторговался. А теперь с выручкой можно и по толкучке пройтись. Мало ли чего домой купить нужно. Вот такого-то фраера смашной выбирали Слива и Пинц. Подходили невзначай. Сзади спорили возбужденно, как бы между собой. — Рома, беги сейчас же к Юрию Кондратичу, займи еще 1000. Этим часам цены нет, им цена 10 кусков. Она 3 просит, за 2 отдаст. Заинтересованный фраер оглядывался. Слива и Пинц, заметив его взгляд, понижали голоса, отворачивались, затягивали жертву в сети. — А где она? — лениво спрашивал Пинц. — Вон стоит возле старухи в черном платке. В косыночке, видишь? Совсем зеленая, ничего не понимает. Вроде от нужды продает. — Беги к Юрию Кондратичу, ты слышь? Фраер, не подозревая, что на его бумажнике затягивается петля, оборачивался туда, где стояла тоненькая растерянная Катя. Часы сверкали на солнце, манили. Обещали неслыханную выгоду, и фраер устремлялся в сторону беды своей. За ним, едва поспевая, переругиваясь, шли Пинц и Слива. Пинц играл ленивого, нерадивого барыгу. — Да брось, что мы часиков не видали. — Идиот, говорю тебе, все камни бриллиантовые. На Карла Маркса в закупочной мы сразу 10 кусков имеем. Фраер накалялся до температуры, нужной обеим сторонам для сделки. Он брал часы в руки, щупал их тяжелые круглые бока. Часы ослепляли. — Молодой человек, вы не сомневайтесь, это дедушкины. Все, что от мамы осталось, я только с горя продаю. Вдохновенно и печально говорила Катя, похоронить не на что. Здесь барыги рыщут. Я их боюсь, они за копейку готовы горло перегрызть. — Сколько хотите? — неуверенно спрашивал фраер, лаская пальцами золотые бока луковицы. — Я 3 хотела, но вам, может, за 2,5 отдам. Горе у меня. — Девушка, ну что, за 1,5 отдадите? — совался сзади Слива. Катя страдальчески морщилась. Слива играл плохо. Вот что ее раздражало. Мысленно она не называла это словом «играет». Просто плох был Слива. Многое портил. Хорошо, что фраер ничего уже не замечал в азарте торговли. — Дороговато, м? — просил он, не выпуская часы из рук. Они уже полюбились ему. Он уже знал, что купит их, только торговался для совести. Чувствовал, что Катя может уступить еще чуток. — Ты гляди, на ком наживаешься, — сурово замечала старуха фраеру. — У девчонки горе, мать померла, а ты последнюю шкуру торгуешь. Вот это приводило Катю в особенный восторг, когда в орбиту ее игры по неволе вовлекались посторонние, становясь статистами, подвластными ее замыслу. Тут появлялся Пинц, и это было кульминацией всей сцены. Пинц вынимал пачку 100-рублевых из внутреннего кармана пиджака и, треща купюрами, протягивал их Кате поверх головы фраера. — Ладно, красотка, бьем за две! — весело и окончательно решал он. — Больше никто не даст! — ты куда прешь? — вскидывался возмущенный фраер, сжимая часы покрепче. — Я раньше купил! — и умоляюще заглядывал Кате в глаза. — Девушка, 200, м? Ладно, измученно соглашалась наконец Катя и молча, отрешенно глядела, как, заворотя полу пиджака, фраер сопя отсчитывает деньги. Зорким боковым зрением отмечала, что Слива и Пинц, разочарованно матерясь, уже растворились в толпе. Пересчитывать деньги ей не требовалось. Катя обладала поразительной способностью мгновенно оценивать по весу количество денег в пачке. Аккуратно, не торопясь, под сочувственными взглядами старухи, она заворачивала деньги в платочек, совала поглубже за пазуху и, сердечно попрощавшись, уходила. Впрочем, отойдя шагов на 20, уже отчаянно орудовала локтями, пробиваясь к ларьку овощи и фрукты, где ее ждала ракочущая мотором вся помятая черная эмка. Фраеру, между тем, не терпелось показать часы специалисту, чтобы еще кто-то, беспристрастный, оценил их и подтвердил, что покупка чертовски выгодна. У входа на базарную площадь лепилось несколько часовых будок, где за червонец можно было получить любую консультацию. Туда и спешил фраер, и через минуту уже выслушивал от нелицеприятного специалиста все сведения о чертовски выгодной покупке. Часы, конечно, неплохие, серебряные, механизм подержанный, но идут неплохо. Цена им рублей 300-350. Как вы сказали? Бриллиантовые? Часовщик изумленно весело оборачивался к своему напарнику. Ты слышишь, Фима? Бриллиантовые камни, голубчик! Я таких не встречал. Фима, а ты? Вот видите, и Фима не встречал. В смертельной ярости, как раненый гладиатор, фраер бросался назад. — Где она? — рычал он, наводя ужас на невинную старуху. — Где? — и грозил разметать товар грошового барыги, хлам на растерянной газетке, побитые циферблаты, треснутые корпуса. Ему испуганно указывали направление, в котором ушла девушка. И долго еще метался незадачливый фраер по бурным волнам толкучки, в бессилии праведной ярости, как погибающий фрегат с обломанными снастями. «Артистка!» — восхищенно бросал Слива, когда Катя садилась рядом с ним на переднее сиденье. «Чисто сливочное масло!» «Давай, крути!» — сухо отзывалась она. Ее раздражал Слива, раздражал Пинц. Непонятно, на что они сдались. Семипалому дармоеды чертовы, разве что подкармливать от щедрот. Катя вообще считала, что прекрасно справилась бы сама. Она до Семипалой, а больше никого не нужно. Проехав Тизиковку, вокзал районного госпитального рынка, Слива останавливал машину на Саперной, где-нибудь в укромном дворике. — Давай, — говорил Слива, деликатно отворачиваясь и сплевывая через окно машины. На заднем сиденье нетерпеливо ерзал Пинц. Доли своей дожидался. Водоросль зеленая. А за что, спрашивается? Катя неохотно лезла за пазуху, вынимала пачку в носовом платке и отдавала Сливе. Тот пересчитывал, бормоча, слюнявя палец, ошибаясь, вновь принимаясь отсчитывать. Катя смотрела на его манипуляции с тихим презрением. Сама-то она деньги считала молниеносно, проводила большим пальцем по ребру собранные пачки и точно называла, сколько в ней купюр. Слива отсчитывал Катину долю, сотни полторы-две, это зависело от заработанного, потом откладывал себе и пинцу, остальное отвозили Семипалому, прямо в часовую мастерскую на углу Карла Маркса. Однажды зимним, необычайно прозрачным воздушным днем, после особо удачного дела, сидя в машине рядом с осточертевшим ей Сливой, Катя вдруг поняла, что пора прикрывать благотворительную контору по поддержанию жизни в бездарных душах этих шелудивых псов. Нет, конечно, они рыщут по базарам и ищут фраера. Иногда добывают хороший товар, который можно перепродать втридорога. Ну и Слива — отличный механик со своей из железной требухи собранной эмкой, всегда на подхвате, что удобно. Но равная с Катей доля им, мелким барыгам. В том же дворе, возле низкого голубого штакетника, огораживающего укрытие на зиму, припорошенные снегом и перевязанные, как вареная колбаса, веревками, толстые виноградные лозы, Слива остановил машину и, как всегда, велел доставать деньги. Не двигаясь, Катя со скучающим видом смотрела в окно, на крыльцо жактовского домика, каких много было в этом дворе. На крыльце сидела большая рыжая псина и остервенело выкусывала блох у себя в паху. — Аутистка, пояснись! — окликнул Пинц с заднего сиденья. Катя нахмурилась и сказала Сливе: — Крути к Семипалому. Слива изумленно воззрился на нее. — Чего это? — Он поделит. Повернувшись к ней всем корпусом, Слива несколько секунд ее разглядывал. — Не мудри, девка. Пусть все будет по-хорошему. Семипалый делить будет по-настоящему. — А как это? — По-настоящему, — тихо и опасно спросил он. — А так, что ваша доля с моей не ровнится, — спокойно ответила она. — Это ж почему уж не ровнится? — вкрадчиво уточнил он. — А потому что она с Семипалым спит, — ехидно выпалил Пинц сзади. Снег под собакой на крыльце растаял, подтек. Солнце прыгало по сосулькам, свисающим ледяной гроздью из раструба ржавой водосточной трубы. — Верно, Пинц. — И ты запомни это, — сказала Катя и повторила насмешливо. — Крепко запомни. — Слушай, артистка, с одним таким, что сильно просил и допросился, уже договорились. Он тоже шутить любил. — Слива, — перебила она, хмурясь. Нет охоты слушать твои гнусные песни. — Добра не помнишь, — с сердцем продолжал он. — Давай поговорим. Видно было, что Слива крепился из последних сил. Забыла, какую тебя подобрали. — Ты подобрал? — жестко улыбнувшись, спросила она, глядя в отечные, припухшие глазки Сливы. — Ты бы рад подобрать. Да нос перерос. И, словно не замечая, как наливается багровым лицо барыги, добавила спокойно. — Ну, ладно, сердить меня. Вези. Семипалый нас поделит.